Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 13 июня. По народному месяце слову Еремей распрягальник. 14 мая, когда сев начинался, в народе отмечали день Еремея-запашника, а 13 июня, когда сев заканчивался, день Еремея-распрягальника. Так и говорили: Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает. И еще: всяк Еремей про себя разумей, когда сеять, когда жать и когда в скирды метать. Распрягальник севу край, коня распрягай. Пришел севу край, и, опустив сетиво на землю кормилицу, сеятели и пахари опускались на землю, катались по траве, изымали тем самым надсаду великую, страдную. Отсеявшись, крестьяне покидали поля, а им на смену житный дед торопился. В отличие от прочих духов, житный дед, полевик, жицень, гречуха, считался существом незлым, он по народному поверью хлебные поля стерег. Но не во всякое время, а лишь с весны до осени, пока всходили и созревали хлеба. В день жатвы прятался полевик в последнем снопе, и для того, чтобы мог он вернуться будущей весной, сноп тот не обмолачивали, а нарядив, несли с песнями в житницу, где и хранили бережно до нового урожая. На люди житный дед старался не показываться, но при желании его можно было встретить у межи, границы полей. Видевшие его рассказывали, что телом полевик черен, как сама земля, волосы и борода у него из трав и колосьев, глаза разноцветные, хитрющие, а росточка дед махонького. Не любил он, когда его беспокоили попусту, мог обидеться и весь хлеб на полях перепутать. Да так, что вырастала среди ржи пшеница, а на ячменном поле овес зеленел. Поэтому старались крестьяне зря полевика не тревожить. А чтобы задобрить взгрустнувшего деда, оставляли ему на поле несколько яиц да петуха безголосого. Приходила зима, и тут о полевике не забывали, припасая для него яблоки и несколько горстей обмолоченного зерна, ожидая за это милости и хорошего урожая на будущий год. Другое название праздника – Еремей-бобовник. Хозяйки на огороде высаживали бобы и горох. На Еремея коней баловали вкусностями, которые добавляли в еду или просто кормили с руки. Их купали, водили без уздечки, давали им отдохнуть. По поверью, если в этот день запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет. Поэтому в день Еремея крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра. Данный период считался началом лета и концом пролетья. Зацветали розы и липы. Мужчины опрыскивали от вредителей плодовые деревья. 13 июня было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных. Девушки готовили приданное на свадьбу. В этот день примечали: ежели на Еремея не погода, то всю зиму промаешься, будет суровая зима. День погожий предсказывает богатый урожай хлебов. Капельки росы не катаются по листу, а висят на кончиках листа или травы. Жди дождя. Роса скоро высыхает — к дождю, а сильная роса — к ясному дню. Утренний туман означает, что будет много грибов. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Пауки плетут паутину — к погожим дням. Здравия, мудрости и успеха вам в помощь, славяне! Братья месяцы.